Вот тут еще можно было узнать секцию массивной стены. Там пара изъеденных временем пилонов отмечала место, которое когда-то было позицией грандиозных ворот. Повсюду росли мох и какие-то ползучие растения, крохотные карликовые деревья. Даже ветра и того здесь не чувствовалось. Так Олвин и Хилвар пришли к развалинам Шалмирейна. Силы, которые были способны потрясти мир и обратить его в прах, обернулись пламенем и громом и потерпели сокрушительное поражение, натолкнувшись на эти стены и на ту энергию, которая ожидала за ними своего часа. Когда-то это такое мирное небо полыхало огнем, вырванным из самого сердца звезд, и горы Лиза, должно быть, стонали, будто живые существа, на которые обрушивается ярость их хозяина. Шалмирейн никогда не был захвачен кем бы то ни было, но теперь эта крепость, эта необоримая твердыня, пала, захваченная и уничтоженная терпеливыми усилиями плюща, поколениями слепых червей, неустанно роющих свои ходы и медленно наступающими водами озера. Ошеломленные величием этих колоссальных развалин, Олвин и Хилвар приближались к ним в полном молчании. Они ступили в тень разрушенной стены и углубились в своего рода каньон. Горы камня здесь расступились. Озеро лежало перед ними совсем рядом, и вот уже они стали у самой кромки воды, волны плескались у их ног. Крохотные волночки, высотой не более нескольких дюймов, они бесконечной чередой разбивались об узкую полоску берега. Хилвар первым нарушил молчание, и в голосе его прозвучала нотка неуверенности, заставившая Олвина взглянуть на друга с некоторым удивлением. «Что-то тут не так. Ничего не могу понять», — медленно проговорил Хилвар. «Ветра-то нет. А что же тогда морщит воду? Ей бы надо оставаться совершенно спокойной». Прежде чем Олвин продумал ответ, Хилвар стремительно присел, склонил голову к плечу и погрузил в воду правое ухо. Олвин не имел ни малейшего представления, что это хочет обнаружить его друг таким вот странным способом и в таком нелепом положении. Потом догадался, Хилвар просто прислушивался, преодолевая себя, потому что эта мертвая на вид вода выглядела здесь как-то особенно неприветливо. Олвин последовал его примеру. Холод воды мешал всего несколько мгновений, а потом Олвин услышал слабый, но отчетливый, упорный и ритмичный пульсирующий звук. Было похоже, будто в глубинах озера бьется чье-то гигантское сердце. Они стряхнули воду с волос и остолбенело уставились друг на друга. Ни тому, ни другому не хотелось первым высказать поразившую их догадку, что озеро это живое. «Лучше всего будет порыться в развалинах, а от озера давай-ка держаться подальше», — решился, наконец, Хилвар. «Думаешь, там внизу что-то есть?» — спросил Олвин, кивнув на загадочные волны, которые все так же разбивались у его ног. «Это может быть опасно?» «Ничто, если у него есть сознание, не представляет опасности», — ответил Хилвар. «Так ли это?» — подумалось Олвину. «А пришельцы?» «Я не могу обнаружить там ни малейшего присутствия мысли, но почему-то убежден, что мы здесь не одни. Очень странно». Они медленно двинулись назад, к руинам крепости, и каждый нес в памяти звук этой приглушенной, неприходящей пульсации —